Глава 6. Солнце, с раннего утра радостно сиявшее на чистом небе, через некоторое время незаметно исчезло за коварно набежавшими серыми тучами. Поднялся ветер, и на этой знойной земле начался самый настоящий дождь. Поначалу неуверенно, затем все сильнее и сильнее его тяжелые прозрачные капли падали на землю, на крыши домов и на разбегающихся в разные стороны жителей Ушуи. Почва, истосковавшаяся по влаге, мигом все впитывала, как сухая губка, не давая накопиться лужам и возникнуть в вездесущей черной грязи. «Ох, какая красота!» — воскликнула я, выскочив на крыльцо под козырек и вдыхая эту благодатную свежесть. «Вот оно!» То, чего мне так не хватало на новом месте. Аромат озона смешался с запахами травы, деревьев и почвы. Я даже веки прикрыла от удовольствия. До того мне стало хорошо. Ветер коварно раздувал мои еще не собранные в прическу волосы, холодил кожу рук и лица. Но мне было все равно. Я радовалась, как ребенок, переливавшемуся жемчужным светом ливню. Рядом со мной стояла Генри. Она так же, как и я, выскочила в тонком домашнем платьице, лишь бы успеть посмотреть, подышать и насладиться. Мы практически одновременно вытянули руки вперед. Хотелось ощутить силу летящих капель. Поймав одну на раскрытую ладонь, поднесла к лицу. И вдруг, ведомая ребяческим порывом, слезнула дождинку, а после и вовсе сбежала по лесенке, подставляя лицо непогоде. Промокла мгновенно, но напилась всласть. И заболеть вовсе не боялась, у меня была Мелоди, вылечит в два счета. Ливень закончился так же неожиданно, как и начался. Небо снова стало лазурным, солнечные лучи засияли пуще прежнего, стремясь стереть с лица земли единичные мелкие лужицы и превратить их в пар. В дом возвращались радостные, чуть ли не в припрыжку. Навстречу вышла миссис Лоретта. Женщина смотрела на нас понимающе и широко улыбаясь. Подала чистые полотенца, которые мы с благодарностью приняли. Эк нас повело-то от простого дождичка. «Завтрак готов, дорогие леди!» Пригласила нас к столу хозяйка дома. «Уже все накрыто!» «Мы мигом, милая Лоретта!» Подмигнула ей я и устремилась в свою комнату, чтобы переодеться. Генриетта последовала моему примеру. Запах свежего хлеба и яичницы мгновенно наполнил рот слюной. Желудок же, не выдержав издевательства, заурчал на всю округу. Смутившись, присела на свое место за столом, положила салфетку на колени и приступила к завтраку. Румяные булочки, еще горячие, видать, только из печи, с золотистой хрустящей корочкой, домашний ярко-желтый сыр с забавными разноразмерными дырочками, нарезанные тонкими ломтиками. Полная розетка варенья из красных ягод, по внешнему виду похожих на вишню. И яичница всмятку, сверху посыпанная мелко рубленной зеленью. Ом-ном-ном, мы живем, чтобы есть, или едим, чтобы жить? Если честно, когда я вижу красивую и вкусную еду, то склоняюсь к первому варианту. Усмехнувшись своим мыслям, взялась за вилку. Целый комплект столовых приборов, который был сделан по моим эскизам, я подарила миссис Лоретте. Та нарадоваться ему не могла. Здесь такими излишествами пользовались лишь аристократы. И то даже у них в ходу чаще всего была только двузубая вилка да ложка, а ножи мужчины носили с собой за поясом. Женщина обычно обслуживала прислуга и нарезала на куски мяса и выкладывала на тарелки и иную пищу. С наслаждением, съев свою порцию, взяла булочку, разломила на две части и с удовольствием откусила немного. «Ммм, как вкусно!» А горячий взвар из листьев местной терпкой ягоды с капелькой меда, прекрасно взбодрил. До самого вечера мы готовились. Миссис Лоретта прямо на кухне установила деревянную глубокую бадью, наполнила горячей водой. В лохань я с удовольствием влила несколько капель душистого масла. Баночки с эфирными маслами были у нас в большом количестве. Их мы добыли из того купеческого корабля, что был перехвачен нами у пиратов. И с наслаждением погрузилась в воду. Блаженство! Одуряющий шлейф цветущего персика тянулся за мной, пока я шла к себе. И я была готова к завоеванию мира. Все же как мало нужно женщине, чтобы почувствовать уверенность в себе. В уютной гостиной меня ждала Кристина. Платье разложили на столе, чтобы не помялось. Я же присела на стул перед начищенным медным подносом, и могиня приступила к созданию прически. Щипцы под воздействием магии огня нагрелись до необходимой температуры, и девушка приступила к работе. Тугие локоны, выходившие из-под ее ловких пальцев, выглядели красиво и одинаково. «Какая интересная вещица!» — всплеснула руками миссис Лоретта. «Завитки-то какие получились невероятные!» «Благодарю, миссис Лоретта», — улыбнулась я ей. «Их можно нагревать в очаге. Главное, не передержать, иначе спалите себе волосы». «Да, вижу, что с ними нужно уметь обращаться», — закивала та. «Кристина, будь другом, сделай потом прическу миссис Лоретте», — улыбнулась я. «Ведь завтра возвращается ваш супруг, верно? Вот и удивите его чуть измененным обликом». «Ох, право слово, ваше высочество, не стоит!» «Конечно, сделаю, ваше высочество!» С хитринкой в глазах ответила Крис. «С удовольствием!» Через час настала очередь наряда, который для меня сшила Эппл. Платье было недостаточно пышным по местным меркам, довольно закрытым и без корсета. Не любила я этот предмет, считая его настоящим орудием пыток для женщин, притом добровольных. Если сравнить мой наряд с существующей модой, когда надевалось с десяток кружевных нижних юбок, а лиф демонстрировал ложбинку меж грудями, то мое платье выглядело бы весьма скромно. Но золотистый тяжелый атлас плотно облегал бюст и талию, затем плавно спускался к бедрам, подчеркивая их округлость, и в итоге красивыми складками устремлялся к самому полу. Перчатки из той же ткани добавляли шарма всему облику, а тонкая золотая цепочка с вкраплениями мелкого жемчуга завершала образ утонченной леди и гостьи из далекой холодной Франкии. «Какая вы красивая, ваше высочество!» — воскликнула Генриетта, прижав тонкие руки к щекам в искреннем восхищении. Я же повернулась к зеркалу и с любопытством на себя посмотрела. «Хм, и не скажешь, что передо мной подросток. За эти месяцы и на усиленном питании тело вытянулось, появились небольшие холмики грудей, бедра приковывали взгляд своими изгибами. Лебединая шея и чуть раскосые миндалевидные карие глаза с хитринкой, роскошные белокурые локоны были моей особенной гордостью. И правда, ее высочество Екатерину Марию Лотарингскую природа наградила весьма щедро. С годами я стану еще привлекательнее и, боюсь, отделаться от внимания противоположного пола мне будет той как сложно. За такую женщину однозначно будут сражаться, добиваться внимания и расположения. «Карета подана, ваше высочество, охрана готова следовать за вами», — в комнату вбежала миссис Лоретта. «Да, идемте», — кивнула я своей фрейлине, поскольку без сопровождения мне и шагу нельзя было ступить. Наш путь лежал за город, где в большом замке владетели земель разместился лорд Лэндо с супругой и детьми. В прошлый раз я прибыла к нему с коротким визитом в городской дом, но он, дом, не был рассчитан на большие празднества. Дорога пыльной лентой бежала впереди, и я, чтобы насладиться окружающей зеленью, отодвинула шторку. Замок показался через четверть часа неспешного хода. Он стоял на холме, окруженный рвом. Строение было выполнено в англосаксонском стиле, поскольку короли прошлого завоевали эти земли и усадили править своих подданных. Внутри двора возвышалась главная башня, донжон, и расположилась резиденция владельца замка. Небольшая группа воинов, находясь в таком укреплении, могла контролировать окружающую территорию без особых проблем. Все окошки, что я смогла рассмотреть, были очень узкими. Их правильнее было бы назвать бойницами, и, конечно же, в них не было стекол. Перекидной мост был опущен, наш экипаж прогрохотал по деревянным доскам, и мы въехали во двор, широкий и заполненный каретами других гостей. Кучер остановил коней у внушительной каменной лестницы, и встречающий гостей слуга распахнул дверцу. Бигбо галантно подал мне руку, и я, немного приподняв подол платья, выпорхнула наружу. Резиденция лорда Джона Лэндо освещалась ярко горящими факелами по периметру здания, а я вдруг в полной мере прониклась ощущениями, что попала в средневековую сказку. Впервые в жизни я побываю на самом настоящем балу с прекрасными дамами и их кавалерами.